Глава вторая. Ласковое солнышко грело Фрайбург в этот погожий выходной денек. Иола и Донна расположились на террасе любимой кофейни, ели вкуснейшие пирожные со свежими ягодами и обсуждали произошедшее. Иоле было местами тяжеловато передать весь тот ужас и панику, когда ее похитили. И Донна, как истинная подруга, слушала ей и сочувствовала. Но стоило ей упомянуть стража... «Вот бы меня кто-нибудь похитил!» — мечтательно проговорила Донна. Иола звонко поставила кружку на блюдце и нахмурилась. «Ты совсем того?» – возмутилась она. «Ты что, не слушала мой рассказ? Посмотри на мое лицо!» Иола откинула назад свою шляпку, которая своими полями прикрывала налившийся синяк под глазом и рассеченную губу, и указала на эту всю красоту пальцем. «И я тебе рассказала, каков он! Он просто утащил бандита, он...» Иола тряхнула головой и отпила ароматный кофе. «Теперь я вообще не понимаю, с чего его прозвали благородным. Это такой же бандит. Я думала, так и останусь в этом лесу одна. Но совсем скоро меня нашли рыцари Орда Корвус и старый егер семьи Рихгофенов». «Глупости ты говоришь, Иола», — Донна махнула на нее рукой. «Я слышала, как он спас Гретту, когда она возвращалась ночью из таверны. Бандиты пытались ее похитить, представляешь? В городе!» — Донна округлила глаза. «А он ее спас!» «Ох, интересно, кто скрывается под маской?» И она мечтательно начала водить пальцем по ручке своей кружки. Иола решила применить хитрость, чтобы как-то отвлечь ее от мыслей о страже. «А как же твоя симпатия к Роланду фон Рихгофену?» «Ну да, наверное, ты права». «Роланд», — и Донна опять тяжело вздохнула. «У меня с ним, наверное, больше шансов, чем со стражем, ведь я не гуляю по ночам в сомнительных местах». Иола демонстративно застонала и отвернулась от подруги, сев боком на стул и закинув ногу на ногу. Донна позволила себе рассмеяться, но потом ее лицо вновь приобрело мечтательное выражение, а глаза остекленели. У нее всегда было такое лицо, когда она начинала думать о несравненном Гере Роланде фон Рихгофене. Сказать по правде, сложно было найти молодую девушку в Фрайбурге и за его пределами, которая не грезила о молодом наследнике крупнейшей винодельни в мире «Хрустальная роса» и владельцы популярнейшей таверны в городе «Приют Ворона». Иола слышала даже о том, что некоторые особо романтичные юноши, которые не делят любовь на пол, тоже вздыхают и ищут встреч с Гером Рихгофеном, но уже который год подряд он остается холостяком, до безобразия привлекательным, богатым и благородным. Иола не позволяла себе предаться романтическим грезам, слишком он далекий, неприступный, даже высокомерный. Иола развернулась к Донне, позабыв обиды, и подумала, что даже если каким-то невероятным образом Роланд обратит внимание на нее, в итоге ее может постигнуть жестокое разочарование. «А вообще, я тут такую книгу недавно взяла в библиотеке, и она так меня увлекла!» Донна вытянула из сумки потрепанную книжку в твердом переплете и любовно огладила ее пальцами. «Там так романтично! Хочешь почитать?» «А про что там?» «Ох», — Донна опять мечтательно закатила глаза. «Там главную героиню насильно выдают замуж за принца далеких земель, а потом они...» «Нет, это не для меня», — отрезала Иола. Донна пожала плечами. «Эх, вот бы у моей семьи был какой-нибудь древний договор с семьей Рихгофен. И Гер Роланд... Гер Роланд...» Донна зажмурилась, представляя прекрасную сцену свадьбы. «Взял бы меня в жены». Иола состроила одну из своих самых постных рожец. «Сейчас бы в городе свободы заключать брачные договора, Донна», — пожурила ее Иола. «Если тебе нравится такая романтика, отправляйся в вольные полисы. Я уверена, они и брак оформляют как торговую сделку». Донна скривилась и махнула рукой на подругу. «Ой, ну тебя», — беззлобно отозвалась Донна. «Кстати», — она заметно оживилась и посмотрела на часы, что висели на стене кофейни. «У меня тут одно дело есть. Ее щечки порозовели. «Я не успеваю занести книжку обратно в библиотеку, а злить Мириам неохота. Занесешь?» Иола покачала головой. У нее в целом не было никаких планов на остаток дня, но и ей не хотелось лишний раз показываться на глаза кому-нибудь из Ордена. Но на лице подруги читалась такая надежда. «Ладно, так уж и быть», — Иола со вздохом подтянула к себе книжку и засунула в сумку. «Я твоя должница», — Донна встала из-за стола, потянулась и поправила прическу. «Как я выгляжу?» Она покрутилась, разметав полы красивой цветастой юбки. «Как всегда, чудесно». Она повесила на локоть плетеную корзинку, махнула на прощание рукой и ушла. Иола развернулась и уже хотела идти в сторону библиотеки, как налетела на кого-то. Она охнула, когда ударилась лбом о твердый металлический нагрудник с гербом Орда Корвус. «Мало мое лицо страдало», – простонала Иола, прижав к саднищему лбу ладонь. «Извини, Иола», – над головой раздался раздосадованный голос Хоффмана. «А, это ты?» – Иола посмотрела на него. Тот смотрел куда-то поверх ее головы. Иола обернулась и проследила за его взглядом. Цветастая юбочка Донны окончательно затерялась в толпе людей. Она посмотрела на печальное, задумчивое лицо Хоффмана и вздохнула. Они трое дружили с самого детства. Играли на одной полянке, вместе учились ездить верхом, сдавали в один день обязательный экзамен на зрелость в 15 лет. Хоффман давно был влюблен в Донну, а вот Донна... «Ты тут какими судьбами? Разве ты опять ходишь в патрули?» «Беднягу Джерека, тетя Виола, то есть лейтенант Газенкампф». Он поспешно поправился, ведь он на службе и должен помнить, что сейчас мама Иолы не просто мама и женщина, которая помогала его вырастить, а его непосредственный начальник. Отстранила его. «Не повезло», – сочувственно произнесла Иола. «Из-за того, что он напивался в таверне, а не сопровождал тебя. Тебя и похитили», – Хоффман округлил глаза. «Зачем его жалеть?» Иола пожала плечами и стиснула ремень своей сумки. Воспоминания, конечно, неприятные, но одной вещи она благодарна. Морок очарования загадочного благородного стража больше ей нипочем. «Я иду в библиотеку отнести книгу Донны. Ты сейчас куда?» «А она почему не пошла?» Хоффман глянул на часы, и его губы скривились. «А, ясно. В курсе, какие у нее дела в этот час?» «О», – протянул Хоффман. «В это время по выходным герр Рихгофен приезжает в таверну заниматься бумагами. Донна каждый раз встречается с ним у главных ворот». Иола сдержалась, чтобы не припечатать ладонь ко лбу, который все еще болел. Донна всегда была очень романтичной и чувственной натурой, но эта ее влюбленность в Роланда становилась слишком пугающей. Они неспешным шагом пошли к замку, что возвышался неподалеку главной площади, где находился главный штаб ордена. По пути Хоффман осторожно расспрашивал Иолу о ее похищении. Стоило ей упомянуть о том, что благородный страж вовсе не такой благородный, как, к большому удивлению, Хоффман горячо ее поддержал. Хоффман поделился тем, какие толки ходят по поводу этого стража внутри ордена. Поговаривают, что магистресса хочет выдать ордер на его задержание. Методы его весьма жестокие, и пусть он спасает людей, он нарушает добрую половину законов. Хоффман сказал, что уже не удивлен словам Иолы, ведь страж действительно оставляет после себя лишь трупы. Детективы ордена начинают злиться, ведь без свидетелей многие их дела зашли в тупик. Так за разговорами Хоффман довел Иолу почти до входа в орден, отсалютовал ей и отправился дальше выполнять свои обязанности рыцаря. Девушка поправила шляпку и прошла тяжелые двухстворчатые дубовые двери, охранявшие вход в замок. В холле Орда Корвус, как всегда, кипела жизнь. У дверей кабинета Деборы стояло два охранника, а перед ними в ожидании своей очереди толпились люди. Сновали то тут, то там горничные, рядовые, счетоводы и пажи. Иола быстренько прошла сквозь эту толпу и прошмыгнула за двери библиотеки. Тут царила тишина и покой, и именно поэтому тут любил бывать ее отец. А еще ему очень нравилось распивать чаи с коньяком в компании главного библиотекаря. Иола увидела, как ее отец развалился в кресле напротив стола Мириам и читал свежую газету. «О, привет, зайчонок!» Мириам ласково улыбнулась Иоле. «Как самочувствие? Садись, у нас еще остались пироженки». Иола подошла к столу и поприветствовала Мириам, присев в Книксон. Эта женщина была весьма уважаемой в ордене. Несмотря на то, что ей едва было больше 30 лет, она обладала большим влиянием, а ее магическая сила и эрудиция наградила ее народным именем «Лазурная ведьма» за яркий плащ в тон и мощнейшие заклинания с использованием рун воды. «Я только поела, спасибо большое». Иола достала из сумки книжку и протянула Мириам. «Вот, я принесла сдать книжку, которую брала Донна». «О!» – Мириам закивала и приняла ее из руки Олы. «Слава богу, в этот раз не пришлось сражаться за нее с фанатиком из Альянса». «Что?» – растерялась Иола. «Было странно слышать про Альянс людской воли от библиотекаря. Многие вообще считали этих фанатиков, которые тоже хотели убить всех корифеев и освободить их мир от гнета лживых богов, выдумкой, которую придумывали хладовцы». «А ничего, зайчонок». Мириам бегло осмотрела книжку, убедилась, что все в порядке и положила ее рядом с собой. «Мысли вслух». «Папа?» Иола опустила уголок газеты и посмотрела на него. «А ты разве не должен сейчас быть в офисе? Я видела в коридоре растерянных лучников, которые спрашивали, где им взять дополнительные стрелы в колчаны. Скоро смена караула же». «У меня обед», — заявил отец и демонстративно запихнул целую пироженку в рот. «Меня подменяет мой помощник». «Видимо, он не справляется». «Что ж поделать?» Эола закатила глаза. Что Мириам, что ее отец слыли главными лентяями ордена. Но если на Мириам было просто невозможно повлиять, то на Ганса Газенкампфа был один рычаг давления. «Главное, чтобы заметавшиеся лучники не дошли до лейтенанта Виолы Газенкампф. Она-то точно решает все проблемы со снабжением, верно?» – протянула Эола. Отец недовольно посмотрел на дочь поверх газеты, затем сложил, встал, демонстративно залпом влил в себя чай. «Ну ты!» – он не сильно шлепнул газетой по шляпке Эолы. «Иду я, иду!» Всю эту сцену Мириам наблюдала с довольной улыбкой. Ей всегда нравилось, когда Ганса заставляют работать, пока он может и дальше расслабляться за чтением книги и чашечкой чая с парой капель коньяка. «Ну а ты?» – спросила Мириам. «У тебя вроде как сейчас выходные. Чем планируешь заняться? Или пойдешь поработаешь?» «Нет, работать я точно пока не хочу», – улыбнулась Иола и машинально коснулась пальцем синяка на лице. «Возьми, почитай какую-нибудь книжку», – предложила Мириам. «Недавно было свежее поступление из типографии. Любовные романы из империи набирают бешеную популярность». Иола видела, что Мириам больше хочет заставить ее пойти в библиотеку и поставить книжку на нужную полку. Вон она уже положила ладонь на нее и медленно двигает в ее сторону. Мириам любила отдыхать. А еще она любила делегировать свои обязанности всем, кому только можно. «Такая погода хорошая. Все никак не привыкну, что холода наконец отступили», – бодро заявила Иола. «Так что я пойду прогуляюсь». Мириам улыбнулась, но кисло. Иола махнула ей рукой и вышла из библиотеки. В холле практически не было ни души. Видимо, отец действительно ушел работать. Чтобы не обманывать ожидания Мириам, а она всегда узнает, если ей кто-то лжет, Иола вышла из штаба ордена и отправилась на прогулку. Фрайбург для Иолы был красивейшим городом в мире. И пусть она лишь однажды выехала за пределы винной марки на месячную стажировку в один из вольных полисов, Луо, а остальные города она и вовсе видела лишь на иллюстрациях в атласах библиотеки Орда Корвус. Но ничто не сравнится с величием каменных построек Фрайбурга, что стремятся под облака своими алыми острыми крышами. Город раскинулся на одном из множества холмов, через которые бежала река Рейн. Именно благодаря ее водам винная марка и славилась вином. Иола поднялась по ступеням и в очередной раз окинула статую корифея восхищенным взглядом. Каждый раз, когда она забиралась на одну из самых высоких площадок Фрайбурга, она слышала, как ветер разговаривает с ней. От этого на душе становилось хорошо и спокойно. Их корифей – защитник древних племен охотников, чьими потомками являются практически все жители винной марки. Он не был их властителем и господином в привычном понимании жителей других стран. Более всего он ценил свободу, и лишний раз он не вмешивался в дела смертных. Статуя стояла в центре площади, возвышаясь над самыми высокими крышами зданий верхнего города. На подоле мраморного плаща были выбиты руны воздуха. Хоть корифеи владели всеми стихиями, у каждого была одна из стихий, в управлении которой он достиг совершенства. И корифей Фрайбурга управлял всеми ветрами, гуляющими по вольной марке. В детстве они часто гуляли и резвились тут с Донной и Хоффманом. Они играли в рыцарей, в которых пробудился дар к рунам. Как сейчас Иола помнила, что у Хоффмана был огненный, Донна использовала руну молнии, а сама Иола вечно не могла определиться, какой хочет больше – управлять воздухом или водой. В итоге она напридумывала себе два дара, и из-за этого они так поссорились с Хоффманом, что он не разговаривал с ней неделю. Статуя дарила ей спокойствие и умиротворение. Иола присела прямо у ступни корифея на теплый камень площади. В это время никого тут не было, так что Иола сняла шляпку, устало привалилась плечом к статуе и уставилась в нежно-голубое небо. По нему беззаботно плыли белоснежные пузатые облака. Иола любила смотреть на них, потому что их свобода олицетворяла все, к чему стремился каждый житель винной марки. «Решила посидеть у ног корифея?» Иола вздрогнула и вскочила на ноги. Неподалеку стоял тот, кто больше всего раздражал миролюбивую Иолу. «А, это ты?» – буркнула Иола и натянула шляпку, чтобы скрыть побыстрее израненное лицо от Измаила. «А я-то думала, что день пройдет отлично». Измаил склонил голову, принимая колкость. «Всегда приятно испортить тебе день». Иола вздохнула. Если Донна и Хоффман – ее друзья детства, то Измаил – ее кошмар. Возможно, они могли бы подружиться, но каждый раз Измаил выкидывал какую-нибудь неприятную штуку. То во время игры измажет платье грязью, то столкнет с крыши в стог сена, то украдет домашнее задание в школе. Последней каплей стало то, что мама Иолы не приняла его в ряды ордена, потому что Измаил не смог сдать физические нормативы для зачисления в пажи. Измаил с детства грезил быть рыцарем, но сила не его конек. Сейчас Измаил многим известен в Фрайбурге как пронырливый журналист и сплетник, которому палец в рот не клади. Из-за его статей уже было несколько скандалов, но ему все нипочем. Ведь Фрайбург – город свободы, где в том числе ценится и свобода слова. «Думал написать статью о тебе, но, боюсь, твоя фотография отпугнет всех читателей», – поясничал Измаил. Иола закатила глаза и отвернулась. Она подхватила свою сумку, раздраженно перекинула ее через плечо и направилась к ступеням, показывая всем своим видом, что не желает дальше разговаривать с Измаилом. «А Донна все так же ошивается у входа? Бедняжка, сегодня она не дождется своего кумира». Иола резко развернулась и злобно уставилась на Измаила. «Только попробуй написать какую-нибудь гадость про нее», – прошипела она. «Это неинтересно», – весело произнес Измаил. Он как назло увязался за ней и не отставал. «Таких, как Донна, весь Фрайбург. Но скоро это может закончиться», – загадочно произнес Измаил и сделал театральную паузу. Иола держала спину прямо, как этому ее учила мама. Она уже не маленькая, и Измаил ни за что не заденет ее, не привлечет внимания, не... «Хочешь узнать секрет всеми любимого Роланда?» Измаил пошел ва-банк, чтобы привлечь внимание Иолы и вывести ее из себя. Недовольный стук каблучков Иолы сбился со своего ритма, выдав ее заинтересованность. Она остановилась и нервно сжала пальцами ремень своей сумки. Иола знала, что Измаилу и правда не занимать прозорливости и способности вынюхивать секреты. Его бы энергию да в мирное русло. «Ну и какой же секрет скрывает герр Роланд фон Рихгофен? Трупы молодых девушек на винокурне?» Лицо Измаила на секунду просветлело, словно его озарила новая идея. Он улыбнулся и потер подбородок. «Что ж, твое предположение интересное. Я подумаю над ним». Измаил покивал, достал из внутреннего кармана записную книжку и быстро что-то накорябал карандашом. «А теперь не сорвись вниз». Измаил в два широких шага сократил дистанцию между Иолой, схватил ее за руку и отодвинул подальше от первой ступеньки. Иола растерялась и даже не попыталась высвободить свое запястье из горячей и сухой ладони Измаила. «У всеми любимого Гера Роланда появилась подружка из хладовцев». Иола громко рассмеялась. Это звучало так абсурдно, просто невозможно. Еще от мамы она слышала, как сильно фон Рихгофен ненавидит все, что связано с дружиной. «А что еще разузнал, а, Измаил?» – с трудом произнесла Иола между хохотом. «Вольные полисы отменяют пошлины на использование их гаваней и трактов? Империя Этта отказывается от каст? Сигунат Штормовых островов открывает все свои порты для торговли?» Измаил достал из внутреннего кармана пару фотографий и сунул Иоле под нос. Мельком она увидела чуть размытый снимок. На террасе винокурни был высокий молодой человек с густой приметной черной шевелюрой и девушка в одеждах княжества. Их объятия и близость тел была столь очевидна, что Иола резко смолкла и громко икнула от удивления. «Что?» – Иола тряхнула головой. «Дай!» – она попыталась схватить фотографии, но Измаил ловко увернулся и засунул их обратно во внутренний карман. «Еще чего! У меня, конечно, есть копии, но дать тебе, чтобы ты испортила скандал?» «Зачем ты это делаешь? Зачем Роланд это делает?» – выдохнула Иола. «Дружинники много месяцев не дают спокойно жить Фрайбургу, а он...» – Иола прижала ладони к щекам. «Ладно, это его дело», – с ледяным спокойствием ответила она. «Мы не вправе...» «Репутация будет подмочена. Как думаешь, сколько обывателей не захотят больше пить вина с винокурни, которой управляет кто-то из хладовцев?» «Ты не посмеешь», – севшим голосом произнесла Иола. «Еще как», – Измаил добродушно рассмеялся. «Люди должны знать правду». «Отдай!» – Иола бросилась на него и попыталась вцепиться в лацкан на его жилетке. Измаил проворно увернулся, разбежался, спрыгнул на несколько ступенек вниз. Он обернулся и ехидно оскалился. Он знал, что после того, как Иола в детстве едва не сломала шею на этой лестнице, она не бегает по ней вниз. Измаил издевательски прыгнул еще на две ступени вниз. «Догоняй!» – бросил он и быстро начал сбегать вниз. Иола стояла на последней ступеньке, смотрела в удаляющуюся спину Измаила и внутренне дрожала от предчувствия чего-то плохого. И, словно подтверждая ее страхи, в спину ей задул набежавший холодный ветер. Иола обернулась и посмотрела в каменное лицо корифея, частично скрытое капюшоном. На его губах всегда играла полуулыбка, но сейчас, из-за игры теней, он приобрел серьезное выражение. «Корифей всегда защищал народ винной марки», – пробормотала Иола. «Я не должна сомневаться в этом».